нравится мне твоя поза унылая, скромно опущенный взгляд. Поручик Дубов уже не молодой армейский служака и вольноопределяющийся КНАПС. Сидели и выпивали. Я бы любил тебя, но моя милая барышня замуж хотят. Барышни, барышни, барышни. Михаил Иванович, Михаил Иванович, смотрите, насмотрите, ну, как слушает, насмотрите, как слушает. Смотри, посмотри, посмотри, какая она, да. Она хорошая, знаешь ты, да. Она слушает, она породистая, сеттер английский. Милка, Милка. Она такая английский сеттер, да. Знаешь ты, породистая. Выйду я вечером с верной гитарою, звездочки спят, не горят, лишь в тишине там за темной оградою глазки любимой блестят. Смотри, ну, смотри. Посмотри, посмотри, как она слушает. Она породистая. Ну, будь здоров, Надь, поехали. Будьте здоровы. Поехали. Дай бог. Поехали. Дай бог, чтобы все будь хорошо. Здоров. Поехали, сразу. Ах, эти трассы. Ты знаешь, она хорошая. Она английская, породистая. Породистая. Если так на любителя наскочить, то черт не знает, сколько за одну морду дадут. Потому что у нее нюх чертовский. Нюх. Прямо как у собаки, ты знаешь? У Милки? Посмотри. Да. Посмотри, вся она какая-то породистая. Смотри, вот мордочка вся. Видишь, вот мордочка у нее вся. Вся у нее в шерсти. И хвост. Нет, подожди, вот мордочка, вот хвост. Она вся какая-то. Но она английская, знаешь, породистая. Вся породистая. Краб, смотри. Ну-ка, пойся. Милочка, пойся. Пойся. Михалыч, дайте, она ко мне скорее пойдет. Михалыч, я знаю, вот сейчас я слово знаю. Милка, иди сюда. Вот уже, вот говорит. Милка, иди, ну ты к черту. Милка, куш. Куш, говорят тебе. Она не ляжет. Ложись. Нет, не ляжет. Ну и не ложится. Она не ляжет, потому что она не любит, когда с ней обращается, как собака. Она ведь породистая. Надо сказать такой Милочке, иси, куш. Она сразу ложится. Ну скажите, пусть Милочка, ляжет. Милочка, куш, иси. Иси, куш, пожалуйста. Ну еще скажите. Ну и раз. Раз, иси, куш. Пожалуйста. Ну и не ложится. Ну и черт с ней, правда? Возиться с ней, а? Она же породится. Ну, грамотно. Ну, ваше здоровье, Михаил. Попьем, да. Самое. Будь здоров. Поехали, сразу поехали. Она породистая, так как. Нет, красная. Английский сеттер. Крабс, ты знаешь, это настоящий охотник. Если, скажем, выйдешь ты на охоту и скажешь ей только: «Милка, фазаны!» А сейчас где? И бросаешься, что говорить? Его, потому что английский сет, да, знаешь, да. Настоящий. Милочка. Эх, Снапс, это друг настоящий. Друг! Вот если тебе, скажем, тоскливо, она к тебе подойдет, положит тебе морду на колени. Такая она Крабс, я ее потому и продаю, собственно говоря. Что? Ты купишь у меня эту собаку? А? Милку? Да. Что, Михаил, зачем? Зачем? А что такое? А что? А что, у тебя, что ли, денег, что ли, нет, а? Да нет, Михаил Ильич, ну что? Да это пожалуйста, было? я тебе за полцены отдам. Черт с тобой, 30 рублей. Грабь, забираю. Да ну что, Михаил Ильич, ей-богу, ну что, он еще будь ваша Милка мужского пола, я, может, и купил бы, то что ему? А что такое? А что, она не мужского пола, что ли? Да. А? А что, она сука, что ли? Что ты, милая? Что? Это же настоящий английский сеттер, это кобель, милая ты. Ну, Михаил Иванович, честно, словно вы со мной так разговариваете, словно я ослеп или ребенок. Нет, ну что ты, высшее техническое училище кончил, что ты не можешь отличить кобеля от некобеля, что ли? Ну, оставьте, Михаил Иванович, что вы... Да нет, это настоящий английский сеттер. Пожалуйста, я тебе сейчас докажу. Да ну оставьте. Я тебе докажу. Пожалуйста, милочки, служить. Иси. Служить. Да-да, стой, да, стой, да. Ну, да, сыр. Ну, Михалыч, ну, конечно, сука. Нет, ну... это кобель, милый. Это настоящий английский. Это кобель. Это настоящий английский сеттер. Это кобель. Она тебе щенят будет приносить, а? Михалыч, а зачем мне щенята? Ну, вот зачем мне щенят? А мне зачем щенят? Ну, оставьте, а зачем Михалыч мне щенят? Ну, что вы, бог. Ну, что ты, будь это, понимаешь, какая-нибудь такая другая что-то, а это английский сеттер, это кобель. Ну, черт с тобой. Черт с тобой, ну, прошу, к нам, Саня, поиграй, кстати, и давай, рюмочки еще. Летя на тройке полупьяный, я буду вспоминать о вас, и по щеке моей румяной слеза скатится с пьяных глаз, и по щеке моей румяной слеза скатится с пьяных глаз. Ну, Михалыч, ну простите, честное слово. Ну, я не знал, Михаил Иванович. Ты хороший, ты чуркий краб. Ну, купи у меня собаку. Ну, голубчик, ну не куплю я у вас собаку. Почему не купишь? Не нужна мне ваша собака. Ну, а мне нужна эта собака, я тебя спрашиваю. На кой черт она нужна? Добро породистая. Да, сыграй. Краб. А кто там в траурной венгерке, чей взор исполнен дивных чар? Я узнаю тебя, бессмертный, Александринской лейб-гусар. Я узнаю тебя, бессмертный, Александринской лейб-гусар. Ну, черт с собой, возьми даром ее. Ну, Михаил Иванович, ну я и даром не возьму. Ну, может, у тебя есть какие-нибудь приятели, которым нужна собака? Ну, Михаил Иванович, ну какие же у меня здесь приятели? А ну, какие-нибудь приятели, который пришел, поздоровался. И эту собаку куда-нибудь ему. Не, Михаил Иванович, а? Ну нельзя же такие буквы. Нет, Крабс. А что здешние живодеры собак принимают, ты знаешь? Живодеры? Да. Наверное, принимают. Принимают, я отдам. Ну и к черту. Добро, знаешь, какая-нибудь такая породистая, такая английская сеттер, такая, такая крынча. А это черт тебе, что такое? Это настоящий сеттер, это английский, настоящий. Вчера комнаты все испакостила. Мясо сожрала все на кухне. Знаешь ты? Добро породистое. Но это какая-то помесь. Помесь дворняшки со свиньей. Вот так. Ну, к нам, мы живодерам отдаем. Да, Михаил. Без сюртука в одном халате, шинель надета в рукава, фуражка теплая на вате, чтоб не остыла голова. Калитка хлопнула, и поручик остался один. Фуражка теплая на вате, чтоб не остыла голова.